Глава 3. Я на мосту, как в каком-то фантастическом фильме. Прозрачный мост из квадратных панелей 2 метра шириной. Под ним пропасть, безо всяких намеков на дно. Неба как такового тоже нет. Все, что дальше 20, а может 50 метров, окутано черной с красноватым отливом пеленой. Туман войны. Когда именно мне стало понятно, что я сплю? Этого в памяти не отложилось. В какой-то момент разум принял это как само собой разумеющееся, что немного успокоило. Значит, я не просто так уснул на собеседовании. Сон явно искусственный, причем не похож на те, что доводилось видеть раньше. Полигон для новобранцев? Словно подтверждая мою догадку, плиты пришли в движение. Показался край пропасти, но квадраты выстроились причудливым лабиринтом, который, очевидно, соискатель вакансии должен пройти. Интересно, а пролететь не получится? Я пробую. Увы, обычные прыжки. Хотя ног не чувствую. Логично, я же прыгаю силой мысли, а не икроножных мышц. Хм. Интересно, а как здесь выглядит мое тело? Гляжу туда, где должны находиться поднятые руки. Окружающая картинка будто стала немного резче, но ничего не вижу. Как в древних компьютерных играх, где действие идет от первого лица, но анимация рук не предусмотрена. Я не увидел ничего, или почти ничего. Смутные образы, призраки, словно застрявшие в другом измерении. Нет, рук определенно не видно. Думаю, идти будет сложнее, чем наяву. Окидываю предстоящий путь взглядом еще раз. Между некоторыми плитами промежуток не больше метра. Но прыгать не в виде ног непривычно. С запасом, и все получится. Путь оказывается совсем несложным. На небольшой площадке также пусто, а лишь в нескольких метрах темный цилиндр. На столешнице прямоугольник с текстом. Читать текст во сне – то еще приключение. У символов как будто нет точного размера. Буквы пляшут и норовят изменить первоначальный смысл. Сосредотачиваюсь, пытаясь отогнать посторонние мысли. Понимаю, что становится только сложнее, и намеренно ослабляю внимание. Текст теперь чуть смазан, но буквы и строчки ровные. На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь. Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: «Оставь меня в покое, старая б... Как ты надоела мне со своей любовью». Улыбаюсь. С ребятами, которые вставили в официальный тест цитату Раневской, я бы наверняка нашел общий язык. Осталось только работу получить, а для этого нужно постараться здесь. Текст исчезает, и вся площадка погружается во мрак, тогда как панели над пропастью выстраиваются в ровную линию. Вдалеке слегка подсвечен голубоватым светом противоположный край. Я словно мотылек уверенно направляюсь к свету. Но на этот раз панели теряют устойчивость, каждая из них держится как будто на перпендикулярной общему направлению оси. Приходится бежать, ступая точно на центр панелей. И тут, когда до цели остается лишь около десятка панелей, мост рушится. Допрыгнуть до края невозможно. Я чувствую, как медленно, значительно медленнее, чем наяву, падаю вслед за давно улетевшими в черную бездну квадратными панелями. Летя спиной вниз, я вижу над собой лестницу, подсвеченную, как и край пропасти, холодным светом, и люк наверху, куда эта лестница ведет. До крайней перекладины лестницы лишь около метра, но все точки опоры, от чего можно оттолкнуться, уже рухнули вниз. Тест на способность летать во сне? Я изо всех сил тянусь к перекладине рукой, но расстояние лишь увеличивается с каждым мгновением. Я падаю. По телу бежит дрожь. Снизу все быстрее мелькают черные и серые неровные линии, словно тени деревьев в ночном окне поезда. Картинка окончательно теряет цвета, становится черно-белой. Я открываю глаза и вижу дружелюбно улыбающегося сотрудника фабрики снов.